Глава 55. Артём. Есть такое выражение «утро добрым не бывает». И в моём случае это стопроцентная правда. Всё начинается с того, что Аделина долго сидит на краю постели и буравит меня тяжёлым пристальным взглядом. Я чувствую его даже сквозь сон, но при этом совсем не хочу просыпаться. Всё надеюсь, что девушка поймёт мои безмолвные намёки и даст мне как следует отдохнуть. Но у неё на этот счёт другие планы. Тём. «Тёма, вставай!» Она легонько трясёт меня за плечо. «Нам надо поговорить». «Адель, пожалуйста, давай потом». Натягиваю одеяло на лицо. «Я спать хочу». «Нет, Соколов, это срочно. Ждать не может». Вот за что я действительно не люблю сожительство, так это за несовпадение графиков. У меня ещё активная фаза сна, а Аделинке уже общаться приспичило. Ну ещё бы, она же по ночам не работает. Дрыхнет, как танк, а потом встаёт ни свет ни заря. Испускаю протяжный вздох и с трудом размежую веки. Надеюсь, разговор будет коротким, и после него мне снова удастся погрузиться в объятия Морфея. «Ну и?» — тяну вопросительно. Аделина взволнованно покусывает губы, будто борется с внутренними сомнениями. Она уже при макияже, да и волосы аккуратно уложены. И когда только успела. «В общем, я не знаю, какие цветы выбрать», — выпаливает с отчаянием. «Уже всю голову сломала. Флориста замучила, но определиться так и не могу. А организатор торопит. Времени-то совсем немного осталось». «Вот это и есть её срочное дело, которое не может подождать? Она, блин, издевается?» «Выбери те, что больше нравятся». Цежу я, глотая раздражение. «И дело с концом». «В том-то и беда. Мне много что нравится», — восклицает девушка. «Но для принятия окончательного решения нам нужно определиться с темпераментом нашей свадьбы». Так во всех журналах пишут. Темперамент, мать её, свадьбы. Что тут сказать? В голове одни маты. Но Аделина не любит, когда я выражаюсь. Поэтому мне не остаётся ничего иного, кроме как давить ярость с саркастичным юмором. Пускай наша свадьба будет холериком. Учитывая то, сколько крови она у меня выпила, этот вариант темперамента ей подходит больше всего. «А можно посерьёзней, Тём?» Аделина хмурится. «Ну как тут быть серьёзным?» Со вздохом. «Ты сама себя слышишь?» «Да, слышу», — выдаёт с обидой. «А ещё понимаю, что тебе совершенно плевать на нашу свадьбу. Ты вообще не хочешь вникать в детали, будто мне одно это нужно». Накрываю лицо ладонью и тру глаза. «Почему мне всё чаще начинает казаться, что надвигающаяся женитьба только портит наши отношения? Последнее время Аделина, и раньше не отличающаяся покладистым характером, имеет мой мозг прямо-таки в режиме нон-стоп». Претензии, упрёки, бесконечные разговоры о рассадке гостей. И зачем она вообще сдалась такая геморройная свадьба? Ах, да, как я мог забыть? Аделина же забеременела. Без понятия, как это вышло. Ведь мы всегда предохранялись, но факт остаётся фактом. Система, работающая годами, дала сбой. И перед нами нарисовалась перспектива скорого родительства. Что я испытал в тот момент? Трудно сказать, но, пожалуй, самым ярким чувством было недоумение. Зато у Аделининых родственников, с которыми мы встретились чуть позже за ужином, радость била изо всех щелей. Помнится, поздравив нас с чудесным событием, они сразу поинтересовались, когда мы сыграем свадьбу. Услышав это, я настолько растерялся, что долго не мог связать двух слов. «Разве обязательно принимать решение столь спешно?» — наивно спросил я, и на меня тут же обрушился шквал критики и морально-нравственных штампов. Мол, брак — это дело хорошее, а сожительство без штампа в паспорте — грех. Да и дитя должно быть рождено в семье. И вообще, почему я не хочу жениться, раз обрюхатил девушку? Разве я непорядочный человек? Ответил, что порядочный. Ну, по крайней мере, всегда себя таким считал. Пояснил, что это всё как-то неожиданно. Да и торопиться, в общем-то, некуда. 9 месяцев как-никак впереди. Тут уже взорвалась Аделинка. Дескать, как это она пойдёт под венец с торчащим пузом? Это неправильно. Да и люди засмеют. Надо жениться в срочном порядке, пока живота не видно, чтобы хотя бы со стороны всё выглядело чинно-благородно. Я тогда кивал, медленно и не совсем уверенно. Полный стол Аделининых родственников, включая 90-летнюю бабулю, смотрел на меня, как на врага народа. И всё потому, что я не проявлял достаточно энтузиазма в вопросах женитьбы на их кровинушке. Улыбкой отвечал на их неодобрительные взгляды, а сам ощущал себя каким-то непоследовательным дебилом. «Да что со мной такое? Я ведь люблю Аделину, Люблю, мне с ней хорошо, вполне. Тогда какого черта я выеживаюсь? Зачем строю из себя неприступную крепость? У нас будет ребенок. Ребенок — это вроде как круто. Я сам не пробовал, но окружающие наперебой твердят об этом. А то, что мне всего 23, так ничего страшного. Буду молодым папашкой. Прикольно же? Прикольно. Вроде бы. В общем, на то мы порешили. Началась подготовка к церемонии, в которую мы нырнули с головой. Наняли организатора, выбрали ведущего, договорились о музыкальном сопровождении. А потом произошло ужасное. У Аделины случился выкидыш. Не знаю, как и почему, но так легла карта. В тот момент я в полной мере оценил иронию судьбы. Ребенка у нас больше не было, а вот свадебных хлопот хоть отбавляй. «Слушай, Адель, давай сделаем так». Набираю в легкие побольше воздуха и призываю на помощь всю свою дипломатию. «Ты выберешь цветы, исходя из своих внутренних предпочтений. Просто закроешь глаза и прислушаешься к ощущениям. Представишь, что хотела бы видеть в особенный для нас день. Я тебе полностью доверяю». «Ну а ты?» — тянет капризно. «Ну а что я?» — усмехаюсь. «Уверен, мне вообще будет не до цветов. Ты затмишь всех и вся». «Ну ладно». Аделина, наконец, улыбается. «Тогда остановимся на композиции из кустовых роз, фрезии и лизантуса». Без понятия, что это значит, но я согласно киваю. «Супер!» Торопливо чмокаю ее в губы. «Не сомневаюсь, это отличный выбор. А теперь дашь мне еще немного поспать? Хотя бы часик». «Какой ты за Соня Соколов?» Отзывается ворчливо, но вместе с тем ласково. «Спи, а у меня через час съемка. Завтрак будет на столе». «Спасибо, детка». Бросаю я, вновь опуская голову на подушку.